Рассказ о том, как умерла Саба. Саба была черной ведьмой. Она убила охотника и пустилась в бега. Вирджиния, предводительница охотников, и ее отборный отряд преследовали ее по пятам. Они гонялись за ней по всей Англии, по деревням, лесам и городам, и были уже совсем близко. Саба выбилась из сил, и отчаяние вынудило ее спрятаться в погребе большого дома на краю деревни. Должно быть, она и впрямь дошла до предела, иначе она бы не стала прятаться. Прятаться от охотников бесполезно. Она должна была знать, что ее все равно найдут. Так и случилось. Охотники обнаружили дом и окружили его. Бежать Сабе было некуда. Кое-кто из охотников предлагал взять погреб приступом, но Вирджиния не хотела терять своих людей. Вход в погреб был только один, через откидной люк в полу, и Вирджиния приказала завалить его чем-нибудь и оставить так на месяц. А через месяц Саба либо умрет, либо так ослабеет, что ее можно будет вязать голыми руками. Вирджиния знала, что не всем ее охотникам нравится этот приказ. Многие хотели мести, славы, быстрой кончины Сабы и этой охоты. Поэтому Вирджиния выставила у погреба охрану следить, чтобы Саба не выбралась наружу, и чтобы никто из ее людей не нарушил приказ и не попытался проникнуть внутрь. Настала ночь. Охотники легли спать, кто в доме, кто в саду. Но уснуть никто так и не смог, потому что едва стемнело, из погреба понеслись ужасные вопли. Охотники бросились к люку в полу, уверенные, что один из них нарушил приказ Вирджинии, пробрался в погреб, и теперь его мучает Саба. Но нет, стража по-прежнему стояла у заблокированного выхода. Крики из погреба неслись до самого рассвета. Охотники пытались заснуть, клали себе на голову подушки и затыкали уши клочками ткани, вырванными из одежды, но ничего не помогало. Пронзительные вопли проникали им прямо в мозг. Каждому из них казалось, что это кричит он сам. К утру охотники совсем измучились. Это были крепкие мужчины и выносливые женщины, но они давно уже гонялись за Сабой по городам и весям, а эта ночь их окончательно измотала. На вторую ночь вопли возобновились, и снова никто не уснул. Так продолжалось ночь за ночью. Так что к концу первой недели охотники перессорились, и разве что не дрались друг с другом. В результате один пырнул другого ножом, а кто-то и вовсе сбежал. Вирджиния была на пределе. Она тоже не могла спать, а ее отборный отряд разваливался прямо у нее на глазах. На восьмую ночь, едва вопли раздались снова, она бросилась к погребу и вне себя от ярости принялась расшвыривать баррикаду из мебели на его крышке. Другие охотники стояли и смотрели, не зная, что думать. Конечно, им всем хотелось войти в погреб и прекратить эту пытку, но видя, как их предводительница, обычно воплощенная спокойствие и самоконтроль, в ярости царапает ногтями крышку погреба, они даже испугались, а не сошла ли она с ума. Но вот один из них набрался храбрости, подошел к Вирджинии и напомнил ей, что она сама приказала держать Сабу в погребе месяц, а прошла всего неделя. Вирджиния оттолкнула его со словами, что готова рискнуть и своей жизнью, и их тоже, только бы прекратить эту пытку. Отбросив крышку погреба, Вирджиния первая спустилась в люк, охотники за ней. В погребе было темно. Светя себе фонариком, Вирджиния пробиралась между стоявшими повсюду ящиками, коробками, старыми креслами, бутылками с вином и мешками с картофелем. Наконец она дошла до двери, которая вела в другую комнату. Вопли доносились оттуда. Охотники шли следом за Вирджинией. Сначала им показалось, что во второй комнате пусто. Наконец, в самом дальнем углу они разглядели кучу тряпья. Вирджиния подошла к ним, разбросала тряпки и под ними увидела Сабу. Едва живая, она совершенно обезумела и не переставала кричать. Ногтями она изорвала себе лицо, на котором не осталось живого места. Говорить она не могла, так как отгрызла себе язык. Но кричать не переставала. Вирджиния могла бы убить ее на месте, но решила, что Сабу надо доставить в совет на допрос. Саба была полумертвой, но она была сильной черной ведьмой, и Вирджиния велела связать ее, прежде чем выносить наружу. Была полночь, но от полной луны снаружи было светло, почти как днем. Едва охотники вынесли безжизненное тело Сабы из дома, как та застонала, а потом начала извиваться. Слишком поздно Вирджиния поняла, что сила Сабы вернулась к ней, как только она оказалась на открытом воздухе. Изо рта Сабы вырвался язык пламени и сжег двух охотников, которые ее несли. Она упала на землю и огнем пережгла свои путы. Вирджиния схватила пистолет и выстрелила Сабе прямо в грудь. Но у той еще достало сил вцепиться в Вирджинию мертвой хваткой и сжечь ее тоже. Столб пламени охватил их обеих. Когда сын Вирджинии Клей выстрелил Сабе в шею, она упала безмолвная и бездыханная на лужайку перед домом. Вирджиния скончалась от ожогов, а ее сын Клей стал предводителем охотников. Он командует ими и теперь. Бабушка трет лицо ладонями и говорит: «Эту историю рассказала мне одна охотница много лет назад. Дело было на поминках ее партнерши, тоже охотницы. Девушка была пьяна и очень горевала. Я вывела ее из дома, дала ей успокаивающего настоя. Мы сели на траву и поговорили. Она рассказала мне, что ее партнерша и была той самой охотницей, которая сбежала. Клей выследил ее и приказал казнить. Эту девушку, ту, которая напилась, заставили выстрелить в нее». Депс качает головой. «Все они чудовища. Охотники сами не лучше». «Дебора, не говори так», — перебивает ее Аарон. Я спрашиваю, кто такая Саба? Бабушка переводит дыхание и отвечает: «Саба была матерью Маркуса». Почему-то я не удивлен. Оттолкнув Дебору, я выхожу из кухни и сажусь на ступеньку крыльца. Аарон выходит и садится рядом со мной. Он придвигается ближе и говорит: «Это ничего не значит. Саба была моей бабкой». «Но это не значит, что ты такой же, как она». Я качаю головой. То же происходит и со мной, Аарон. Я же чувствую. Я черный колдун. Это твое тело, а не ты сам. Твое настоящее «я» не имеет никакого отношения к этому. В тебе есть гены Маркуса и гены Саба, но это физиология, а черными колдунами становятся не из-за физиологии, не из-за генов и даже не из-за дара. Ты должен в это верить. Только твои мысли и твои поступки показывают, кто ты. Ты не злой, Натан. В тебе нет зла. У тебя будет сильный дар, мы все это видим. Но только от того, как ты используешь его, будет зависеть, хороший ты будешь или плохой. Я почти верю ему. Я не чувствую себя злым, но я боюсь. Мое тело ведет себя так, что я его не понимаю и не знаю, что еще оно выкинет. Впечатление такое, что оно действует по собственной воле и толкает меня на путь, по которому я должен пойти. Ночная дрожь гонит меня прочь из дома, прочь из моей привычной жизни, и шумы в голове тоже как будто изолируют меня от людей. Каждый раз, когда Джессика говорила, что я наполовину черный, бабушка добавляла: «и наполовину белый». И я всегда думал, что гены моего отца и моей матери смешались во мне, а оказалось, что все не так. Тело у меня от отца, а дух от матери. Возможно, Аарон прав, и в душе я не злой, но мне придется учиться жить с телом, которое выкидывает странные штуки. В то же утро я уезжаю на 2 дня в Уэльс. Спать на воле и кормиться с земли приятно, и мне спокойно, впервые после разговора с Аароном, как будто я уже понял, кто я и откуда. На самом деле я всего лишь по-иному взглянул на вещи, не более того. Зато я смог понаблюдать за своим телом и узнать, на что оно способно. Я наблюдаю за ним почти беспрерывно, ставлю над ним опыты, оцениваю его способность к самоисцелению, сравнивая, как влияет на жизненные процессы ночь. Я провожу в Уэльсе день, другой, третий, нахожу заброшенный амбар и пробую спать в нем. Обнаруживаю, что луна влияет на мое самочувствие. В полнолуние я совсем не могу оставаться под крышей. Через час после наступления темноты меня начинает лихорадить и выворачивать наизнанку. Когда луна молодая, в амбаре не так уж и плохо. Я чувствую себя прилично, вот только подташнивает немного. Полная луна усиливает мои способности. Я прихожу к такому выводу, экспериментируя с порезами на руке. На молодой луне порез заживает в 2 раза дольше, чем точно такой же при полной луне. Дни следуют один за другим, и я узнаю о себе все больше нового. Но отлично понимаю, что не смогу поделиться этими знаниями ни с кем, даже с Аароном. Все, что касается черных, должно храниться в тайне, а я больше ни на процент не сомневаюсь, что у меня тело черного колдуна».